Йог Рамачарака. Учение Будды и буддизм. Термин «буддизм» применяется как по отношению к философии Гаутамы Будды, так и к обширной религиозной системе, которая развилась из его учений с тщательно проработанным церемониалом и ритуалом. Буддизм насчитывает, пожалуй, до 300 миллионов последователей, главным образом в Китае, Японии и Тибете, с прибавкой около 10 миллионов в Индии, главным образом в Бирме. Число же буддистов, собственно, в Индии, на родине ее основателя, все уменьшалось. Эта религия почти исчезла в стране своего зарождения, но философия сохранилась благодаря своему влиянию на пережившие ее системы философии. В Индии буддизм как религия все еще имеет последователей среди северных племен и процветает на всем Индокитайском полуострове, в Бирме, Непале, на Цейлоне и т.п., но почти совершенно неизвестен в центре Индии. Он насчитывает многие миллионы последователей в Китае и Японии. Эти страны представляют значительный его оплот, но он распространен, кроме того, еще в обширных северных землях Гималаев и Тибета, где является господствующей религией под названием ламаизма. Эта народная религия среди монгольских рас и народов Азии, и встречается она до крайнего севера Сибири и даже в Лапландии. Но современная форма буддийской религии, в особенности у японцев, китайцев и в Тибете, вообще на севере, очень мало походит на подлинное учение Гаутамы. Буддисты в Бирме имеют более тесную связь с правоверными учениями, но даже и там буддизм составляет скорее религиозную систему и церковь, нежели философскую систему. А между тем подлинная философия Гаутамы Будды имела чрезвычайное влияние на философскую мысль в Индии. Исполнив свою роль, она сошла со сцены и существует теперь лишь в виде религии или как фундамент других философских концепций Востока и Запада. Буддизм ведет свое начало приблизительно с 600 года до Рождества Христова. Это время, когда жил Гаутама, его основатель. Родина буддизма – Индия. Гаутама Будда был принц Сиддхарта, известный также под именем Шакьямуни, что означает «отшельник из рода Шакья». Термин «Будда» значит «просветленный ум» или «просветление», и применяется к Гаутаме вследствие его духовного просветления. Имена «Бхагават» или «благословенный» и «Бодхисатт» также часто употребляются по отношению к Гаутаме. Есть множество легенд, связанных с жизнью Гаутамы, которые были умело собраны и великолепно изложены в поэме «Свет Азии» английского поэта Эдвина Арнольда. Согласно легендам, Гаутама, принц Сиддхарта, проявил в своем детстве склонность к философскому и умозрительному мышлению. Отец его, желая видеть его знаменитым воином, поспешил рано женить его и поместил его в среду, которая должна была отвлечь его ум от нищеты и страданий мира, в обстановку чувственной роскоши восточной придворной жизни. Глаза принца не должны были видеть болезни и несчастья мира, и лишь блеск и радость имели к нему доступ. Но, несмотря на это, молодой принц начал уставать от вечного калейдоскопа удовольствий, которыми он присытился, и, наконец, объявил, что все это суета и беспутство, не удовлетворяющие ум и душу. Однажды, ускользнув из пределов своего дворца, он узнал, что нищета, горе и болезнь – обычные явления в жизни, и что смерть-косарь всегда готова скосить человека, как полевую траву. И с тех пор он вечно слышал звон верблюжьего колокольчика, как назвал персидский поэт предостережение приближающейся смерти. Поэтому он решил отказаться от всего, сделаться аскетом и в этой жизни искать мир, которого не дала ему мирская жизнь. Он скрылся из отцовского дворца и бежал в лес. Там он встретил разных философов-браминов и изучал их доктрины, но мир не входил в его душу. Аскетизм и самоистязание также не привели его к желанной цели. Наконец он пришел к заключению, что мир приходит изнутри, и он повел жизнь размышления и мысленного самоуглубления, сосредоточившись на идее источника страдания и горя. Он решил преодолеть затруднение силой ума. И вот он сел около знаменитого дерева Бо и сидел целые недели, погруженный в глубочайшее размышление и отвлеченные мысли. Наконец нирвана, или трансцендентальное просветление, сошла на него, и он ясно увидел причину феноменальной жизни и обуславливаемого ею страдания, а также путь к избавлению. Он понял, что в сансаре или цикле существований следует искать источник горя. «Если бы мы не рождались несколько раз, — рассуждал он, — мы не подвергались бы страданиям, болезни, нищете, старости и смерти». Рассуждая затем в обратном порядке, он пришел к заключению, что причина сансары кроется в желании, а ее беспрерывность – в неведении. Следовательно, кто одолеет неведение и кто настолько силен, что может убить желание, тот может избавиться от иго сансары, от цепи существований и достичь нирваны или спокойствия и безмятежности. А затем наступает последняя стадия, когда он мысленно освобождается от сансары и достигает нирваны на земле. После того, как он покинет тело, цепь повторных рождений будет разбита, и сансара будет побеждена. Наступит пара нирвана. И пошел Гаутама странствовать, как провозвестник свободы и освобождения, как основатель той школы или философской системы, из которой потом образовались буддийская религия и церковь. Он приобрел много влиятельных последователей и твердо установил свою философскую теорию, а также возникшую из нее моральную систему. Умер он в Кушинагаре. Рассмотрим сперва основные идеи буддийской философии. Прежде всего, многие английские книги о буддизме дают читателю такое представление, будто Гаутама проповедовал атеистическую философию, которая близко подходила к материализму, отрицая всякую реальность, скрытую за феноменальной жизнью. То есть, что он не признавал существование Брахмана. Что он отрицал также существование души, хотя объяснял перевоплощение жестоким действием кармы, что давало соединительную связь между последовательными существованиями в цепи повторных рождений или в сансаре. По поводу обоих этих пунктов на Западе велись ожесточенные споры. Одни стояли за вышеупомянутые мнения, другие же старались их опровергнуть. Мы полагаем, что когда к учению Будды будут применены основные начала внутренних учений индийской философии, то в хаосе водворится порядок. Таково мнение выдающихся индийских учителей, не буддистов, заметьте, которые готовы защищать учение Гаутамы от нападок его правоверных индийских оппонентов и западных писателей о буддизме. Вникнем в этот вопрос. Во-первых, Гаутама не отрицал существование Брахмана, но просто не стал рассуждать о его природе, характере и сущности, полагая, что если человек имеет дело с феноменальным миром и избавлением от него, то рассуждение о Брахмане является бесполезной потерей времени. Достаточно знать, что то существует, было мыслью Гаутамы. Он отрицал существование Ишвары, личного бога индусов, и этим самым вызвал упрек в атеизме, в котором также обвинялись Капила и другие учители философии. Но Гаутама не отрицал существование того, он просто принимал его без доказательств, как основную аксиомную истину. Более того, в своей системе он ясно указал на существование Парабрахмы, или Верховного Брахмана, то есть Брахмана в аспекте небытия или непроявления. Гаутаме приписывалось, будто он постулировал ничто, из которого феноменальная вселенная возникла и в которое она должна обратиться. Но даже тому, кто поверхностно знаком с основными положениями индийской философской мысли, ясно, что положительный тезис, которым индийский ум никогда не поступается, это мысль, что нечто не может выйти из ничего, и нечто не может раствориться в ничто. Или, как часто говорится, из ничего не выходит ничего. А кроме того, предположение, что нирвана Гаутамы или свобода души была состоянием, выражающим ничто или уничтожение, показывает полнейшее незнание как основных положений буддийской философии, так и индийского или вообще восточного мышления, через которое непрерывной нитью проходит первичное мировое сознание. Учение, касающееся нирваны, этой конечной цели души, было понято очень плохо, и многие заблуждения вкрались в описание его даже в сочинениях достойных учителей. Понимать нирвану как состояние погашения сознания значило бы впасть в ошибку пессимистической философии, которая рассматривает жизнь и сознание как проклятие, а возвращение к полной бессознательности как нечто наиболее желательное. Коли приходится говорить о мрачной трактовке учения Будды, то мы целиком присоединяемся к недоумению, выраженному Г.К. Честертоном. Буддийское блаженство очень похоже на отчаяние. Я не понимаю, например, почему отказ от желаний не распространяется на добрые, несебелюбивые желания. Во всяком случае, Будда больше жалеет людей за то, что они живут, чем за то, что они умирают. В действительности же нирвана есть состояние полнейшего сознания. Состояние, в котором душа свободна от всех иллюзий индивидуальности и относительности и вступает в состояние всеобщего сознания или абсолютного знания, в котором она сознает бесконечность и вечность всех пространств, вещей и времени. Вместо того, чтобы быть состоянием небытия, нирвана является состоянием всебытия. По мере того, как душа движется вперед по намеченному пути, она все более и более сознает свою связь с целым, свое отношение к нему и свое тождество с ним. По мере ее роста расширяется ее сознание, раздвигая свои прежние узкие границы. Наше «я» начинает сознавать, что оно нечто большее, чем тот маленький отдельный атом, которым оно себя считало, научается все более и более отождествлять себя со всеобщей жизнью и испытывает чувство единства, прочно становясь на пути к нирване. После многих томительных жизней на этой и других планетах, в этой и других вселенных, оставив позади себя мерки человечества и вступив в состояние, подобное божественному, сознание начинает становиться все полнее и полнее. Время и пространство расширяются чудесным образом, и в конце концов цель достигнута, сражение выиграно, и душа расцветает в состоянии всеобъемлющего сознания, в котором время и пространство исчезают, и всякое место есть здесь. Всякий период времени есть теперь, и всякая вещь есть я. Вот что такое нирвана. А между тем большинство западных писателей о буддизме уверяют нас, что нирвана, цель буддиста, есть состояние небытия или состояние уничтожения. Нирвана есть уничтожение майи или иллюзии, конец авидьи или неведения. И скорее состояние мирового внутреннего сознания, нежели прекращение сознания. Если западные писатели не могут уразуметь этот важный пункт буддийского учения, то можно ли ожидать от них, что они поймут утонченные второстепенные пункты доктрины? Как мы говорили, Гаутама отказался от исследования Абсолюта, того, Брахмана или Нумена. Вместо того, чтобы отрицать его существование, он просто принимал его за существующее непознаваемое. Тезис, весьма близкий к учению Герберта Спенсера, великого английского философа, которого ошибочно называют материалистом, хотя он ясно и положительно постулирует непознаваемое, от которого вся феноменальная вселенная или познаваемое зависит и которым держится. Гаутама признает это непознаваемое. Он принимает его за нечто невещественное, но вовсе не считает его за ничто. Оно представляется ему чем-то предшествующим и совершенно отличным от вещества. Мысли и анализ Гаутамы так утонченны, что неудивительно, если смысл их ускользает от западных исследователей и его учения. Он не только рассматривает абсолют в действии, или то, проявляющееся как непознаваемое, но также отмечает существование парабрахмы, то есть то в его аспекте покоя и недеятельности, брахмана, лишившегося даже майи и иллюзорной вселенной. По западной терминологии, высочайшая и конечная идея Гаутамы представляла вещь в самой себе, со всеми исчезнувшими своими проявлениями, то есть абсолют как небытие, отличающееся от абсолюта как бытия. Но, как известно всем передовым западным философам, небытие не значит ничто. Это термин для обозначения реальности в чистой сущности, в отличие от реальности, проявляющей относительность. И мы положительно утверждаем, что внимательное изучение подлинного учения Гаутамы обнаружит факт, что Гаутама не проповедовал доктрины первичного ничто или нигилизма, что его ничто было тождественно с западным понятием о небытии, понятием, представляющим высшую идею реальности вне бытия, и что он признавал то в его чистейшей сущности как основную реальность, фундамент всего, что видимо. Без этого основного понятия вся философия Гаутамы не имела бы почвы под собой, была бы бессмысленной со своей доктриной чего-то, происходящего из ничего и возвращающегося в ничто для того, чтобы получить свободу. Очевидная нелепость, противоречащая всем принципам и инстинктам индийского мышления. Гаутама действительно проповедовал ничтожество феноменальной жизни – или сансары, превзойдя даже адвайта ведантистов в своем понятии о природе майи, которое он определял как полное неведение, без тени истины или реальности, или называл ее ложью в уме абсолюта. Но он основал свое учение на том, что неразлучно с индийской мыслью, на том, изъятие чего разбило бы индийскую мысль на части, которые нельзя было бы ни собрать, ни соединить. Гаутама был иконоборец, язычник, даже атеист в глазах правоверной индийской церкви, но он не был безумцем, требующим признания ничего в основе всего. Несомненно, толкователи Будды извратили его учение. Между тем, как Гаутама запрещал всякое умозрение в отношении природы непознаваемого, полагая, что первичные вопросы не могут быть поняты человеческим умом, хотя все бывает понято, когда достигается состояние нирваны, все же из косвенных мнений, которые он высказывал по временам о своих доктринах, можно вывести, что его внутренние учения, возникшие из его трансцендентального знания, приобретенного им в состоянии нирваны или просветления, определяли, что основная реальность или то в своей сущности равносильно небытию, по сравнению с бытием, как понимает последний термин человеческий ум. Небытие не есть несуществование. Скорее, это есть существование в состоянии, лишенном атрибутов, свойств или деятельностей, поскольку таковые касаются проявления, хотя всякое возможное проявление – должно существовать потенциально. Действительно, значение небытия можно понимать как бытие потенциальное. Это различие высоко метафизическое, но некоторые из древнегреческих и современных западных философов признавали это различие и принимали его в своих метафизических системах. Хотя бы, например, Гегель, который утверждает, что небытие и бытие составляют одно. Эта идея небытия признана также некоторыми индийскими метафизиками, которые предполагали, что парабрахма или верховный брахман или существенный брахман выше брахмана в его фазе активной причины Вселенной. Это одна из величайших тонкостей метафизического умозрения. И неудивительно, что Гаутаму обвиняли в проповедовании доктрины ничтожности реальности, так как для среднего ума небытие имеет более общего с ничто, чем с нечто. Но Гаутама понимал это различие и действительно на нем основывал свое различие между нирваной и паранирваной, как мы это сейчас увидим. Из небытия или парабрахмы произошло бытие или брахман. Собственно, Гаутама избегал употреблять эти обычные термины, желая освободить свое учение от идей, связанных со старой терминологией. Небытие было то все, что есть, и кроме него не было ничего. Из небытия или того возникло или произошло бытие. Из небытия или того возникло или произошло бытие и проявление в виде мирового сознания или творческого разума или мировой души. Гаутама положительно отказался объяснить или допустить обсуждение по вопросу о природе или о причине этого проявления бытия, заявив, что обыкновенному уму недоступна эта истина, но она станет понятна и ясна по достижении состояния нирваны. Затем бытие стало проявлять похоть к жизни, которая близко соответствует воле Шопенгауэра, за исключением того, что последнее принимается как вещь в себе, между тем, как похоть к жизни есть только феноменальное проявление или внешность. Эта похоть к жизни возникла из бытия согласно цепи последствий или причинной эволюции, которая установилась следующим образом. Сначала из авидьи или неведения возникли иллюзорные идеи, или сознание отдельности. Затем проявилась похоть к жизни, или желание объективного опыта. Затем психическая основа для чувствующего организма. Затем при посредстве чувствующих органов произошло соприкосновение с внешними предметами. Далее смутное познавание или чувство. Потом желание разных предметов. Привязанность к предметам. Затем рождение человека и разные обстоятельства, сопровождающие жизнь, а именно сама жизнь, старость, смерть, печаль, страдания и прочее. Затем возникла карма, обуславливаемая жизнью. Затем происходит повторное рождение и сансара, пока не достигается эмансипация или свобода. Авидья же или неведение – было началом цепи, и оно-то представляет решительного врага, которого предстоит побороть. Первоначальная же форма неведения есть иллюзия отдельности. Похоть к жизни, судя по многим намекам со стороны Гаутамы и древних буддийских учителей и комментаторов, может быть рассматриваема как горячее, страстное желание объективного существования, действовавшее бессознательно или инстинктивно и проявившее потом сознание в некоторых своих формах творения. Это желание жить проявлялось во всем живущем, начиная с атома до человека, как в растительных, так и в животных формах. Некоторые определяли его как самую жизнь, как мы понимаем ее, во всех ее проявлениях и формах. Некоторые называли его творческой волей, между тем, как другие отождествляли его с природой. Всеми, однако, оно признавалось за инстинктивную, постоянную, настойчивую, борющуюся, действующую, созидающую, пламенную, изменчивую жизненную силу, которая вечно проявляется под всеми феноменальными видами и формами в мире, творя, сохраняя и затем уничтожая каждую форму. Постоянная перемена и приспособление, и в результате ничего не остается нетронутым. Созидание и разрушение. Рождение, рост, старость, смерть. Для того только, чтобы дать место другим формам. Новая жизнь, возникающая из самой плоти мертвых форм. Это и есть похоть к жизни. По закону кармы, каждый поступок, даже каждая мысль имеет свое кармическое влияние на будущее воплощение души. Влияние это сказывается не столько в характере ожидающих нас наказаний или вознаграждений, в общем значении этих терминов, сколько в неизменности действия закона причины и следствия. Мысли человека подобны семенам, которые стремятся вырасти, пустить почки, дать цветы и принести плоды. Некоторые семена вырастают в настоящей жизни, другие переносятся в будущее жизни. Действия этой жизни могут представлять собой лишь частичный рост таких семян мысли и могут понадобиться будущие жизни для того, чтобы семена эти расцвели и созрели. Конечно, в человеке, который понимает истину и мысленно отделил себя от результатов своих поступков, то есть освободил свою жизненную силу от материальных желаний, потому что понял их мнимую ценность, понял, что они не составляют частиц его реального «я», в таком человеке семена мысли не расцветают и не приносят плодов в будущих его жизнях, так как он убил семена эти в самом зародыше. Йоги иллюстрируют эту мысль сравнением живых семян с жареными. Йоги говорят своим ученикам, что в то время, как обыкновенные семена раскрываются, расцветают и приносят плоды, в жареных семенах отсутствует жизнь. Они могут служить питательной пищей, но никогда уже не будут в состоянии раскрыться, расцвести и дать плоды. Затем ученику разъясняют природу желаний и то, каким образом последние неизменно превращаются в растения, цветут и приносят плоды, произрастая на почве человеческой жизни. Но желания уже понятые, который истинный человек отложил в сторону, похожи на жареные семена. Они подвергались мору духовной мудрости, лишились своего жизненного начала и не способны поэтому приносить плоды. Таким образом, понятое и покоренное желание не приносит уже кармических результатов своего действия в будущем. Гаутама учил, что самая сущность похоти к жизни была кама, или желание. Желание одухотворяет похоть к жизни, является ее движущей силой и побудителем к действию. Все исходит из желания в той или другой форме, и невозможно избавиться от него, если не убить его тотчас, учил Гаутама. Отречение от желания есть единственная надежда, говорил он своим ученикам, и все его учение направлено к отречению от жизни посредством уничтожения желания. Вот ключ к учению Гаутамы от начала до конца. Происходя от похоти к жизни, с ее движущей силой желания, возникает сансара, или цикл существования, составляющий мир заблуждений, преступлений, скорби, смерти, рождений, увяданий, разочарований, страданий и, если не освободиться, бесконечного, беспрерывного цикла повторных рождений и перевоплощений по закону кармы. Сансара считается ничем в действительности, является лишь результатом неведения, порожденного похотью к жизни и желанием выразиться в объективном существовании. Но пока сансара длится, она страшно реальна, это кошмар нашего «я», и она будет вечно длиться, пока не последует отречение от желания и не будет достигнута эмансипация. Желание держит все в объятиях сансары, начиная от бессознательных атомов, минералов, растений и животных, вплоть до человека, в котором желание доходит до кульминационной степени чувственности. Погоня за выгодой, эгоистические стремления, личные прихоти, антипатии и симпатии. Словом, все атрибуты личности, из которых возникают себелюбие и разъединение. Читатель может заметить сходство идеи похоти к жизни у Гаутамы с началом Пракрити по Сангхе или с идеей Веданты о Майе, скрывающей реальность, из которых возникла феноменальная жизнь со своей сансарой или циклом существований, и от которых душа стремится избавиться. Идею эту неизменно находим в индийских системах философии. Душа, вдали от родного очага, стремится найти дорогу к своему родному крову. Даже Ньюмен в своем гимне «Укажи дорогу, кроткий свет» выражает интуитивное убеждение. «Я ведь чужестранец далеко от дома. Укажи дорогу мне». Буддизм близко подходит к древнейшей идее Сангхи о духе, запутавшемся в Пракрити и старающемся выпутаться, хотя Гаутама существенно отличается в своем толковании души, как мы сейчас увидим. Профессор Гарбе говорит в своей философии Древней Индии: «Система Сангхья послужила во всех главных чертах основой для джайнизма и буддизма, двух философски украшенных религий, которые исходят из идеи, что земная жизнь представляет одно лишь страдание, и которые всегда возвращаются к этой мысли. Согласно их учению, причина страдания есть желание жизни и мирских наслаждений, а последним звеном всей цепи причин является неведение, из которого происходит это желание. Средством к прекращению неведения, а вместе с ним и страдания, является истребление желания, отречение от мира и безграничная любовь ко всякой твари». Прежде чем приступить к рассмотрению плана Гаутамы для избавления страждущей души от сансары, мы рассмотрим сперва вторую ересь Гаутамы, по мнению его критиков, а именно его отрицание существования души, в каковом важном преступлении его обвиняли индийские последователи враждебных буддизму систем, которые считали Гаутаму еретиком, а также западные критики, которые не поняли основных идей его доктрины и обвиняют его в создании механической кармы для соединения различных существований по закону перевоплощения при отсутствии души. Если нет души, возражали эти критики, то как же происходит повторное рождение? Что тут может воплощаться? А между тем, вопрос этот легко выясняется, если его берут в освещении общей индийской философии. Подобно тому, как Гаутама был назван атеистом, потому что он отказался признать Ишвару, ему приписывали отрицание души, потому что он не хотел признать индивидуального Пуруша Капилы, хотя и принял его идею Пракрити. Во-первых, Гаутама, полагая, что весь феноменальный мир есть майя, или иллюзия в самом строгом смысле и со всеми конечными логическими заключениями, отказался признать существование индивидуальной души, заявляя, что чувством самости мы обязаны единственно авидье, или неведению, и майе, или иллюзии, и что в действительности не может быть ничего подобного индивидуальной сущности или душе, так как все есть то и ничто иное. А потому индивидуальная душа должна рассматриваться как часть фикции иллюзорного феноменального мира. При внимательном обсуждении становится ясным, что Гаутама претендует в этом отношении не более чем быть последователем Адвайта Веданты с ее «тат твам аси» – «то есть ты», так как индивидуальная душа рассматривается просто как результат проявления единого во многом. Но Гаутама в действительности идет немного далее и отказывается признать даже проявление индивидуальной души или сущности духа, заявляя, что этого не нужно для объяснения чувства самости или для объяснения перевоплощения. Критики объявили, что Гаутама употребил жестокое средство начала кармы, чтобы перенести следствие причин одной жизни в следующую жизнь. Такая идея подразумевает, дескать, большую несправедливость, потому что это значило бы возлагать на одного индивидуума следствие причин, порожденных другим индивидуумом. Но это не так, потому что в обоих случаях дело касается одного и того же индивидуума, подобно тому, как человек 60 лет есть тот же индивидуум, что и человек в 20 лет, или 6-летний ребенок, хотя он и является в различном виде перед наблюдателем. Весь спор возник из-за понимания слова «душа». С точки зрения последователя Сангхи, душа – это индивидуальный пуруша, сущность, вбирающая в себя некоторые свойства и атрибуты благодаря ментальной эволюции Пракрити. То есть душа, будучи устойчивым началом, есть нечто отличное от ума. Она есть дух или постоянная сущность и оживляет ум, сущность непостоянную. Гаутама уже не признавал этого начала индивидуальной души даже как проявление одного из двойственных начал, исходящих из того. Он утверждал, что дух в человеке представляет просто оживленное отражение или проявление неделимого единого духа того. Он держался того мнения, что не было иной отдельной души, кроме характера индивидуума, каковой характер состоял из атрибутов и качеств человека, то есть личной его природы или его отличительных черт. Этот характер он принимал за единственную душу, какую человек имел или мог иметь. И вот этот-то характер перевоплощался в новое тело по законам кармы. Другими словами, этот характер был сущностью мыслей и действий человека, прочно соединенных между собой и составляющих «я», которое было индивидуально, но не было реальной и вечной сущностью. При обсуждении этого тезиса с браминами, а он имел к тому много случаев, Гаутама пояснял его, сравнивая душу с повозкой, которая состояла из колес, кузова, оси, настилки, скреп и так далее, но которая превращалась в ничто, когда эти части от нее отнимались. Таким образом, он полагал, что если отнять все атрибуты у человека, то не останется никакой души. Или, согласно другому примеру, душа человека уподоблялась им индийской луковице, сходной с обыкновенным луком, от которой ничего не оставалось, когда снимали последовательные слои кожицы в поисках реального лука или лука в себе. Его оппоненты отвечали: «Да, но остался бы пуруша или дух». На это Гаутама ответил: «Ничего не осталось бы, кроме духа того, непознаваемого. Отнимите у человека его атрибуты или характер, и останется только то, которое есть не что-либо нам известное, а само непознаваемое». И вот поэтому-то они объявили, что Гаутама отрицал бессмертную душу. Они проглядели тот факт, что лишение атрибутов или характерных черт составляет то самое, чего домогался Гаутама, уничтожая желание, и таким образом возвращая обратно человека в то или в небытие, которое действительно было все, чем был человек. Прочтите это внимательно, и вы поймете тонкость логики и рассуждения Гаутамы, а также почему он переубедил браминов. Тут следует коснуться причины, почему Гаутама и буддизм всегда считались иноверными и вне разряда правоверных индийских философских систем. Вы должны заметить, что буддизм всегда принимается за внешнюю систему. Вы должны заметить, что 6 систем, отличаясь от правоверных религиозных догм браминов и различаясь между собой, все же признаются правоверными, несмотря даже на то, что они отрицают существование всех богов в индийском пантеоне, как это делает Капила, доходя даже до отрицания Ишвары, личного бога Вселенной. Буддизм же Гаутамы, отрицающий сравнительно мало, признается неправоверным. Причина этому проста, если ее понять. Вот она. В Индии среди браминов или духовной касты существует чрезвычайная свобода философского и теологического умозрения, не сопряженная с опасностью исключения или отлучения. Как бы смелы ни были умозрения и доктрины, они не опровергаются и не считаются неправоверными, если только учителя признают священный характер вет. Если только, что еще важнее, они признают кастовую систему в Индии, в особенности высшую природу браминов или членов духовной касты, которые считались дважды рожденными и почти священными, и которые стояли выше королей и правителей, принадлежащих вообще к кшатриям или касте воинов. Брамины почитались почти наравне с богами. В некоторых старинных книгах встречаются изречения подобного рода. Есть два класса богов – настоящие боги и брамины, объясняющие веды. Брамины даже выше богов, потому что не охраняют ли они самих богов и не снабжают ли их жертвами, и тому подобное. Понятно теперь, почему признание доктрины полубожественного духовенства и священного характера вед было обязательным даже для самой полной ортодоксии. Это похоже на то, как если бы христианская церковь средних веков или даже позднейших объявила: «Проповедуйте какую угодно философию, но при условии признания божественного происхождения священного писания и божественности и непогрешимости церкви и духовенства». Хотя учителя шести систем проповедовали народу доктрины, совершенно отличные от ортодоксальных учений, но они никогда не оспаривали священный характер вед и свободно пользовались текстами из них. В действительности они строили свои системы, ссылаясь на учения Упанишад в своем собственном толковании. Но они всегда склонялись перед кастовой системой и божественностью браминов, и потому считались правоверными. Тут было важнее признание авторитета браминов, нежели согласие с учением церкви. Но Будда не придерживался подобной тактики. Он проповедовал мировое братство и сделал многое, чтобы ослабить кастовую систему. Он не отрицал, не подтверждал непогрешимость вед, но совершенно игнорировал их и построил свою систему на человеческом разуме при помощи трансцендентального просветления. Гаутама был против всяких жертвоприношений и не придавал значения церемониям и ритуалу. Он также осуждал аскетизм и самоистязание. Он проповедовал демократию и мировую братскую любовь. Все люди были для него братьями, и шудры, и брамины. Можно ли удивляться тому, что духовная каста признала его неправоверным и обвинила в атеизме и в отрицании существования души, хотя он в этих отношениях недалеко ушел от многих других ортодоксальных тенденций? Гаутаме также приписывали материализм и привязанность к мирскому, потому что он не одобрял умозрений относительно потусторонней жизни и обязанностей, связанных с ней. Он следовал по этому пути, потому что видел, что индийский народ упускал дело, размышляя слишком много о доктрине, и он старался пробудить в людях активность здесь и теперь. Он не только учил их совершать дела в смысле достижения свободы и эмансипации, но запечатлевал в них новые истины об обязанностях человека по отношению к своему ближнему, которые можно сравнить лишь с учением Иисуса Назаретянина, пришедшего через 500 лет после него. Профессор Джексон говорит: «Одно из начал буддизма, которое, быть может, более других давало ему преимущество перед всеми соседними религиями и содействовало его удивительному распространению, заключалось в милосердии и сострадании, которыми он проникнут, в противоположность с кастовой исключительностью. В этом отношении он занимал относительно браминства такое же положение, как христианство к иудаизму. Это была в действительности реакция против исключительности и формализма браминства, попытка сделать его более мировым и отбросить его невыносимое бремя обрядности. Буддизм, собственно, не уничтожал касты, но объявлял только, что все последователи Будды, избравшие религиозную жизнь, тем самым освобождаются от кастовых ограничений. В общине, где все члены одинаково отреклись от мира, высшие и низшие, дважды рожденные брамины и парии, были все братьями. Это был тот именно путь, на который вступило христианство по отношению к рабству древнего мира. А Макс Мюллер говорит: «Будда обращался ко всем кастам и тем, кто был вне каст. Он обещал спасение всем, и он приказал своим ученикам проповедовать его учение везде и всем людям». Чувство долга, выступавшее из тесных пределов семьи, деревни и страны на широкую арену всего человечества, чувство братской любви ко всем людям, идея человеколюбия были впервые провозглашены Буддой. Гаутама был того мнения, что основной причиной страдания и несчастья в сансаре было чувство отдельности, которым я была обманута и загипнотизирована. Это чувство отдельности повлекло за собой себелюбие, жадность, распрю, столкновение и все другие дурные проявления, которые превращают жизнь в сансаре в мучительный кошмар. Другими словами, отдельность есть корень зла, и все проявления зла можно проследить до их общего источника. И потому все поучения Гаутамы были направлены к избавлению от этой иллюзии отдельности посредством уничтожения желания, которое является его жизненной энергией. Всякое смутное томление человеческой души возникает из интуитивного познавания, что она принадлежит к более широкой жизни, но отдельность препятствует осуществлению последней. Сущность доктрины как будто представляет следующее понятие, хотя его первоначальная чистота была затуманена добавлениями церкви, возникшей из учения и прикрывавшей свет истинного учения цветистым покровом церковности. Но вот каким, вероятно, было первоначальное учение. Из небытия или того возникла некоторая часть или аспект его, проявившаяся как бытие, которая, проявляя в свою очередь цепь последствий, породила похоть к жизни, побудительным началом которой является кама или желание, откуда произошла сансара или цикл существований, колесо жизни. Авидия или неведение, из которого произошли похоть к жизни и желание, обладает свойственной ему иллюзией личности или отдельности, то есть раздроблением космического сознания на бесчисленные личности или центры сознания качеств, которые люди называют душами. Души не есть сущности, но лишь агрегаты качеств и атрибутов, составляющих характеры, которые просветлены и возбуждены единым духом того, которое путем иллюзии проявляется, как многие духи – души. Каждая душа интуитивно чувствует, что она действительно тождественна с мировой жизнью и мировой душой. И, сознавая себя несчастной и неудовлетворенной вследствие своего одиночества, стремится вернуться в свое первоначальное состояние единства. Эгоистическая жизнь и эгоистические стремления, мысли и поступки, порожденные этой иллюзией отдельности, вносят в существование зло с его многочисленными проявлениями и последствиями. Каждое желание ведет за собою вереницу новых желаний, и душа сильно запутывается в сети кармических причин и следствий. Единственное спасение заключается в том, чтобы сперва узнать причину зла, а затем приступить к искоренению его, исходя от проявлений к причине, пока не будет достигнута свобода. Таким образом, убивая всякое желание, лишают похоть к жизни ее власти и легко побеждают ее. Когда похоть к жизни побеждена, душа сознает, что она не есть личность или отдельная сущность, но само бытие, то есть то в состоянии творческой деятельности. Итак, душа как личность исчезает, Потому что когда душа приходит к сознанию, что она есть мировое бытие, всякое чувство отдельности пропадает. Капля росы незаметно сливается со сверкающим морем. Характер растворяется, и остается один дух. А затем наступает еще одна стадия, когда в заключение освобожденная душа, отказываясь от всего, даже от своего космического сознания или бытия, уходит на самое лоно того, в парабрахму, в самую причину бездны или в небытие, и достигает паранирваны или абсолютного блаженства. Такова сущность буддизма. Гаутама проповедовал четыре истины спасения, которыми должны овладеть все ищущие спасения. Первое. Истина страдания или сознание того, что жизнь есть действительно страдание. Второе. Истина причины страдания или похоть к жизни, питаемая желанием. Третье. Истина прекращения страдания или знание, что от победы над похотью к жизни зависит прекращение сансары. Четвертое. Истина пути, который ведет к прекращению страдания или способности убивать желание, чем побеждается похоть к жизни и достигается свобода. Гаутама учил, что когда желания умерщвлены, тогда характер или личность, слагающиеся из свойств или атрибутов, порожденных желанием, должны раствориться, оставляя дух нетронутым и незатуманенным, не обманывающимся более чувством отдельности и реализующим свое тождество с целым, с самим тем. Следовательно, все, что стремилось убить желание, являлось шагом вперед на пути. Посредством личного опыта он оценил всю пустоту обрядности и ритуала, испытал на себе аскетизм и суровость режима и убедился в их непригодности. Следовательно, для ищущего свободы остается одно только – убить желание. Вот здесь-то Гаутама и выступил с новой идеей в Индии. «Ненасильственным подавлением убивается желание», – утверждал он, «потому что это только питает аппетит зверя, возбуждая в нем внутренний голод. Надо избегать эгоистических поступков, посвящая свою жизнь служению ближним. Надо любить все живущее». Гаутама был того мнения, что при использовании жизненной энергии на благо других эгоизм растворяется и исчезает. Ум очищается от желания, похоть к жизни побеждается и достигается нирвана. Таков путь к прекращению страдания. Следует заметить, что согласно большей части индийских систем философии, свобода и эмансипация достигаются полным поглощением индивидуальной души мировою душою или брахманом. Последователь Адвайта Веданты, не веря в абсолютное существование индивидуальной души, полагает, что эмансипация происходит тогда, когда индивидуум, в действительности скрытый брахман, обманутый майей, пробуждается и приходит к осознанию, что он не индивидуум, а сам брахман. Буддизм, не признающий индивидуальной души или даже временной феноменальной отдельной сущности, именуемой душою, так как буддийская душа есть совокупность желаний, привычек и тому подобного, составляющий характер, озаренный единым духом, не ведет душу к признанию реального «я», как Адвайта Веданта, но достигает эмансипации, направляя ум к познанию истинного положения вещей. Буддизм поучает, что ум не существует в качестве души, и предлагает уму мудро уничтожиться и раствориться посредством уничтожения желания, с той целью, чтобы когда всякое желание будет уничтожено, душа исчезла наконец, и одно реальное «я» осталось на ее месте. Нирвана есть состояние действительного осуществления единства жизни и той истины, что многое представляет единое. Паранирвана есть полное устранение от деятельности и растворение в парабрахме или в небытии, с тем, чтобы не воплощаться более совершенно избавляясь от сансары. Нирвана достигается во плоти, и она не есть уничтожение, как учили, но представляет состояние космического сознания, проблеск сат-чит-ананды, или абсолютное существование, знание, блаженство, бытие без желаний. Душа может покинуть тело после достижения нирваны и может пребывать на некоторых плоскостях бытия, помогая людям освободиться из неволи. Таковы учителя и посвященные, о которых нам приходилось слышать. Старшие братья рода человеческого, отказывающиеся от абсолютного блаженства на протяжении эонов, чтобы оказать помощь человеческому роду. Но поверх всего есть вступление в паранирвану, растворение в парабрахме, погружение в пучину бездны, состояние вечного мира и абсолютного покоя. Путь спасения Гаутамы заключал в себе 8 тезисов, а именно: первое – истинную веру, второе – правильное суждение, третье – надлежащую речь, четвертое – надлежащую цель, пятое – правильные поступки, шестое – должное усердие, седьмое – правильное мышление, восьмое – глубокое размышление. Эти 8 тезисов пути спасения могут быть поняты лишь в связи со сцеплением причин или с цепью причинности Гаутамы, основанной на главной идее второй истины спасения, а именно на причине страдания, которая полагает причину скорби и страдания в похоти к жизни и в желании. Непосредственная причина страдания – есть рождение, потому что если бы мы не родились, мы не страдали бы. Рождение, в свою очередь, обуславливается кармой предыдущих существований, продолжением и следствием которых она является. Характер же, или душа, есть результат прошедшего опыта. Перевоплощение и карма, в свою очередь, обуславливаются прежними желаниями. Желания причиняются познаванием. Познавание вытекает из контакта или соприкосновения. Наконец, идеи считаются самой древней причиной и являются результатом авидии или неведения, которое принимает призрачное и приходящее за реальное и вечное. Следовательно, авидия или неведение есть начало причин, против которого и необходимо ополчиться. Авидия уничтожается, если осветить наш ум светом истины, который разгонит мрак авидии, так как видия или знание есть противоядие против авидии и неведения. Уничтожьте авидию или неведение и вытекающие из нее цепь последствий, как то иллюзорные идеи, различия форм, чувственные впечатления, контакт, познавание, желание, привязанность, существование, рождение, страдание, старость, смерть, сансара, майя, иллюзия – все исчезает и достигается нирвана. Мы не будем перечислять весь нравственный кодекс буддизма. Достаточно сказать, что он входит в мельчайшие подробности поведения, охватывая мирские идеи честности, целомудрия, доброты, бескорыстия, добронравия, милосердия, правдивости и прочее и прочее. Большая часть этого кодекса представляет результат трудов учителей, следовавших за Буддой, и различных позднейших церковных соборов, возникавших во время кристаллизации учения Будды в церковь. Как это всегда бывает в подобных случаях, церковь создала много новых форм, обрядов и догматов, и пережила много расколов и подразделений в наименованиях. На юге отдел буддистов, называемый Южным буддизмом, держался ближе первоначального учения в сравнении с Северным буддизмом, который много прибавил и существенно изменил, исказив в особенности подлинное понятие Гаутамы о душе как характере и заменив его индивидуальной душой или пурушей. Церковь прибавила много небес и адов, в особенности последних, которых насчитывается несколько сотен. Время пребывания в некоторых из этих адов доходит до 10 миллионов лет и переполнено мучениями, наподобие ортодоксального средневекового христианского ада. В некоторых из высших небес счастливой душе полагается пребывать 10 биллионов лет. Такой порядок вещей всегда практиковался церквями и жрецами. На чисто философском учении возводилось здание догмата и веры, обряда и церемонии. Доктрина кармы была так искалечена, что составляет теперь самое сильное орудие церковной власти, какое когда-либо изобреталось человеческим умом. Церковь учит, что человек рождается слепым, потому что слишком много глядел на чувственные предметы в прошлое существование. Что он глух, потому что в прошедшей жизни не слушал поучений церкви. Что он нем, потому что в прошлой жизни он издевался над жрецами. И так далее, соответственно обычаям той или другой церкви. На севере буддизм проповедуется под названием ламаизма, тщательно выработанным ритуалом и церемониалом. Северный буддизм имеет такое множество обрядов и церемоний, что первые миссионеры и иезуиты, находя в них замечательное сходство с некоторыми обрядами и церемониями своей собственной церкви, доносили, что это, несомненно, дело дьявола, который изобрел буддизм в насмешку над истинной церковью. Северная Индия и Тибет полны толп нищенствующих буддийских монахов, живущих подаянием в монастырях, которые существуют за счет верующих. Изображения Будды там встречаются в изобилии, но он считается божеством, хотя учение его явно требует совершенно иного. Гаутама трудился в смысле разрушения работы жрецов и установленных религий. Его учение было направлено к тому, чтобы помочь человеческому роду избавиться от пустых форм, догматов и обрядов, чтобы заставить людей думать и действовать самостоятельно. И не ирония ли это судьбы, что его учение послужило основанием для церкви и вероисповедания, последователи которых занимают второе, если не первое, по своей численности место в ряду церквей. Подобно Иисусу, Гаутама пришел как учитель, без храмов, организаций или догматов веры, и, подобно ему, неумышленно стал основателем Великой Церкви с установленным вероисповеданием, догматами, теологией, формами, обрядами и церемониями, со священнослужителями и церковностью. Где форма и догмат заменяют дух истины, там кристаллизуются церкви, а живая вера чуть тлеет. Так всегда было и так всегда будет. Как на Востоке, так и на Западе. Но Гаутама учил, как учил индусов Кришна, что когда дух почти гаснет, тогда приходит новый вестник духа, дабы оживить истину. Гаутама считается одним из Будд, или великих духовных учителей, аватаров божества, которые приходили и будут приходить для спасения человеческого рода от грубого материализма и мрака авидьи. Гаутама сказал, «Когда чистая доктрина угрожает совершенно исчезнуть, и люди снова впадают в чувственные вожделения и в умственный мрак, тогда новый Будда рождается». Кришна в Бхагавад-гите дает такое же объяснение. В то время как христиане относятся к Будде как к языческому учителю, учение которого поразительно схоже с учением Иисуса, и нравственный кодекс которого в смысле чистоты, превосходства и мудрости близко подходит к учению самого божественного законодателя, буддисты охотно признают Иисуса божественным вестником, посланным учить язычников западных стран, то есть признают его западным Буддой. Наши читатели, изучившие внутренние учения индийской философии, были в состоянии открыть в буддизме основные истины согласно толкованию Гаутамы и проследить различия и сходства между буддизмом и разными другими системами. Наибольшее различие между нашими собственными учениями и учениями Будды заключается в чрезвычайно пессимистическом взгляде его на Вселенную, в подчеркивании страдания и в пренебрежении радостью. Жизнь не есть радость или страдание, но сочетание обоих. Кто носит черные очки пессимизма, тому все представляется мрачным. А кто надевает розовые очки оптимизма, тот видит все в розовом цвете. Чистые же, ясные стекла здравомыслия сами не окрашивают, но позволяют видеть всякую вещь в ее относительной и настоящей окраске. Другое важное различие заключается в том, что Гаутама изображает то, подвергающимся иллюзии и авидии, и вовлекающимся в печальное существование сансары, каковая тенденция встречается в большинстве индийских философий. Для нас абсолют, то, брахман, не бывает обманутым авидией или майей, но выполняет божественный план проявления и умственного творчества в полном знании и мудрости, для целей, неведомых человеку, но угодных божественному знанию, всегда имеющих в виду высшую справедливость и абсолютное добро, руководимые светом бесконечной любви. Такой взгляд на вещи есть противоядие против пессимизма. Мы приглашаем вас принять участие в созерцании и рассмотрении следующих драгоценностей духовной истины, извлеченных из неистощимых сокровищниц индийской мысли. Это есть истина. То есть истина. Все в истине, и истина во всем. Истина не может быть ни прибавлена, ни извлечена. Прибавьте все к истине, и истина останется. Извлеките все из истины, и истина останется. Истина есть то, что если приобретешь, ничего другого не надо приобретать. Это есть блаженство, которое, раз будучи испытано, не оставляет желать никакого другого блаженства, которую, если увидишь, ничего иного не стоит больше видеть, которую, если познаешь, ничего иного не остается познавать. Подобно тому, как солнце заключает в себе весь свет, а само по себе не есть ни день, ни ночь, так и истина, которая есть вся мудрость, сама по себе не есть ни значение, ни незнание. Истина вне понятий о звуке, осязании, форме, вкусе и запахе, вне начала и конца, вне инволюции и эволюции. Кто притворяет этот принцип на деле, избавляется также от этих атрибутов неведения. Глаз не может видеть, а ум не может знать истины. Но в каждом из них есть нечто, чем можно видеть ее и познавать. Никто не может разрешить этой загадки, если не видел и не познал истину. Есть состояние абсолютного блаженства, в котором не видишь других, не слышишь других, не знаешь других. Состояние, в котором видишь других, слышишь других, знаешь других, не есть абсолютное блаженство. Абсолютное блаженство есть бессмертный ум. Нечто иное есть смертный ум. Где может быть найдено абсолютное блаженство? Везде или нигде, говорят мудрецы. Где истина? Вверху, внизу, на севере, юге, востоке, западе, высоко, низко, снаружи, внутри. Многие, которые ищут ее, не находят. Многие, которые не ищут, находят ее. Тот, кто знает и видит истину, исполняется абсолютным блаженством и становится владыкой. Перед ним открыта дверь или двери, которые ведут в миры наверху и в миры внизу. Истина всегда бодрствует, даже когда спит. Подобно тому, как солнце освещает многие предметы, не похожие на него, так свет истины освещает многие умы, высокие и низкие, каждый из коих считает этот свет своим собственным. Лишь мудрые замечают, что в уме нет никакого света, кроме света истины, сияющего там. Истину надо искать везде, потому что она пребывает везде. 1908 год.